От автора. Уважаемые друзья, мы представляем вам вторую часть аудиоспектакля «По тьме». Как и первая часть, данное произведение было озвучено силами любителей, непрофессионалов. Они энтузиасты, поэтому прошу вас не судить их строго и заранее благодарю всех за проявленную снисходительность. Автор выражает огромную благодарность всем тем, благодаря кому этот спектакль вышел все-таки в свет, несмотря на эпидемию пандемии, и всем тем, кто принял участие в финансировании этого проекта, в особенности Синякова Кирилла Сергеевича. А сейчас желаю вам увлекательного погружения. Сергей Тармашев. «Сияние тьмы». Глава первая. Возвращение. Трерк вынырнул из портала, готовясь в ту же секунду отразить возможный удар, но атаки не последовало. Проклятый храм был по-прежнему пуст. Недалеко от врат в смерть стояла окруженная его магическим щитом девчонка и не сводила с портала взволнованных глаз. Увидев шамана, она успокоилась и тут же принялась поправлять на себе одежды, недовольная какой-то небрежностью в своем облачении, понять которую доступно лишь женщине. «Ваше Величество, у вас вся голова в крови!» — озабоченно воскликнула Айлани, устремляясь к нему. «Мне необходимо вас осмотреть». «Позже». Трерк развернулся к светящейся арке портала. «Со мной все в порядке. Сначала надо позаботиться о негостеприимных хозяевах пещер, где мы только что побывали». «За нами гонится некромант?» — насторожилась девчонка. «Мне изготовиться к сражению?» «Изготовься», — одобрил шаман. «Хотя если они последуют за нами сюда, наших сил все равно не хватит. Надо найти способ усыпить портал». Трерк развернулся к черной рифленой арке, горящей мертвенно-бледной энергией. Если ударить по ней мощным заклятием, стабильность портала наверняка будет нарушена. Хотя кто знает. Высшая магия некромосов недоступна смертным и вполне может устоять перед его слабой атакой. Шаман задумчиво посмотрел на боевой жезл некроса. Его энергии, вероятно, должно хватить. Сила оружия некромантов недоступна человеческим магам. Но почему же тогда ему, Трергу, удалось столь легко поглотить удар некромоса? Шаман бросил взгляд на Айлани. Она уже вызвала свой белый шарик ока целителя и теперь размышляла, превращать ли его в ту загадочную сферу, доступную лишь ей одной. «Это хорошо», — оценил Трерг. «Не стала тратить время на лишнюю болтовню. Девчонка быстро учится». Он потянулся сознанием к исходящим от творения некромоса магическим потокам. Странно, но мощь некромантов оказалась хоть и велика, но все же не столь непреодолима, как о том гласят многочисленные легенды. Боевой жезл испускал заклятия, сопоставимые с... Тут Трерк понял, что не может определить ранг магии жезла. Этот артефакт был много мощнее небольшого жезла Чунынпад. Это чувствовалось сразу. Но жезл колдуньи испускал одиночные боевые пульсары лазурного ранга силы где-то второй или третьей его ступени. Этот Трерк хорошо запомнил. Сопротивляться им было нелегко, но вполне возможно. Несоизмеримо более сильный и громоздкий артефакт только что убитого некроманта способен испускать целые цепочки еще более могучих боевых пульсаров, как делал это железный голем. Но поглотить его энергию оказалось неожиданно просто. Он задумчиво посмотрел на боевой жезл, потом вновь перевел взгляд на светящуюся арку. Выстрел из этого артефакта может и не усыпить портал. Необходимо как можно быстрее изучить магические потоки арки. Возможно, есть и более простой способ. Как-то же дети некроса усыпляют его. Тут шаман неожиданно понял, что энергия, еще недавно исходящая от портала густым и мощным потоком, стала гораздо слабее. Не понимая, что же именно изменилось, Трерк попытался подхватить слабое волшебное излучение арки, как вдруг почувствовал, будто его мозг вспыхнул, подобно добротно сложенной поленнице, в которую только что бросили огненный шар. В глазах потемнело. Ноги подкосились, и он осел на холодный пол храма, пытаясь нащупать руками опору для неожиданно сделавшегося ватным тела. От невыносимой боли сознание отключилось, и несколько мгновений он не видел и не слышал ничего, кроме искрящейся черными точками тьмы перед глазами. Что-то теплое, мягкое и невесомое осторожно излилось на его голову, проясняя зрение. Искрящаяся черным тьма, застилавшая взор, пропала, оставляя вместо себя в памяти необычайную пустоту. И шаман понял, что не знает, кто он, где находится и что вообще происходит. Постарайтесь не двигаться. Скоро неприятные ощущения закончатся. Перед ним на коленях сидела завораживающе прекрасная девушка с огромными нежно-синими глазами и с еще более огромной копной сиреневых волос, и разглядывала его голову через око целителя, которое почему-то было непривычно белого цвета. Он окинул взглядом окружающее пространство и понял, что сидит на полу внутри запечатанной со всех сторон мрачной стальной пещеры. Прямо перед ним девушка. Чуть в стороне светится холодным бледным светом арка магического портала. Портал. Что-то зашевелилось в глубинах сознания. Ему надо туда. Или он уже побывал там? Девушка провела рукой над его головой. Ее миниатюрная ладошка сияла теплым и мягким белым свечением. Сознание начало проясняться. Его зовут Трорк. Нет, Трорк — это его отец, а его имя Трерк. И он шаман клана Дробящего Кулака. Он орк. Это совершенно точно. Но почему столь похож на человека? Ах да! Рыгдард Кровавый послал его своим детям сразу после рождения. Отец спас новорожденного Трерга из рук пытающихся убить его людей в возрасте полутора дней. Трерк вырос среди благородного народа орков и стал могучим шаманом, сильнейшим во всем Ругадаре. Даже боевые маги людей не в силах соперничать с ним в магическом поединке. Его волшебная сила велика. Велика? Он машинально провел ладонью по затылку. При рождении эльфы наложили на него заклятие, уничтожающее его силу. Но часть ее все же осталась. И вот теперь отец, главный шаман клана, дядя Гнурт, пронзительный взгляд, послали его вернуть себе принадлежащую ему мощь. Память короткой вспышкой озарила сознание. В поисках проклятого храма он прошел через половину человеческих королевств и пересек две трети великой Радхаш. Перед глазами стремительно пронеслись картины путешествия. Авле. Пустоши, встреча с графом Рейнором и его доблестными и бесстрашными рыцарями, умирающий Келлорн, великий белый маг, охваченная хаосом Мерги, малыш Эрланд, отважно бросающийся на врага с его кинжалом в руках, башня Эманора, штурм баронского замка, Ниме, столкновение с гильдией воров, купцы Румака и Диласен. Затем был караван и долгий переход через бесконечную пустыню, торговый город песочников, путь к оазису, к зиртской колдуньи, медальон Некроса, снова переход через пустыню. Девчонка. Трерк тряхнул головой. Теперь все ясно. Он прошел вратами в смерть, сразился с демоном Ашк-Хара, поработил его и даже вернулся обратно. Она помогла ему. Уходя, он сразил одного из некромантов и забрал с собой его могучий боевой жезл. И теперь собратья Некромоса преследуют их. Необходимо заставить уснуть врата в смерть, иначе очень скоро дети Некроса будут здесь. Трерк собрался встать на ноги, но неожиданно обнаружил, что не знает, как это делается. Кожу на затылке все еще жгло, будто каленым железом. «Что со мной?» — поморщился шаман. «Голова пылает, словно костер. Это действие гнили Некроса?» «Нет». Айла не улыбнулась. «Гнилостный воздух мертвого материка не в силах проникнуть сквозь сплетение целительных энергий. Я позаботилась о том, чтобы оградить нас от этой мерзкой гадости. А заодно я позволила себе немного почистить ваш организм. У вас весьма могучее здоровье, Трерк. Тогда почему я сижу тут, на полу, и словно младенец не могу встать? Нахмурился он. Это скоро пройдет. Продолжала сиять девчонка. Вы избавились от эльфийского заклятия, и ваш мозг привыкает к полноте своих возможностей. Идет перенастройка магических вибраций и перенаправление потоков волшебной энергии. Она вновь посмотрела в око. Это завораживающее зрелище. Никогда не думала, что такое возможно. Айлани задумчиво выдохнула. Невероятный всплеск мозговой активности. Жаль, у меня нет пера и пергамента, чтобы записать. Так, создай отпечаток энергетических возмущений. Пожал плечами шаман. Потом восстановишь в памяти, когда захочешь. Это как? Просто восприми сплетение потоков целиком и направь их возмущение на сознание. Получишь устойчивую имитацию. Объяснил Трерк. Это как картинка, только живая. А такое возможно? Конечно. Я всегда так делаю, если надо что-то запомнить надолго. Девчонка сосредоточилась и несколько мгновений сидела, напряженно вглядываясь в око целителя. Получилось! Она по-детски обрадовалась новому заклятию. Я сделала отпечаток! Айлани восторженно всплеснула руками. «Он шевелится!» Увидев на лице Трерга снисходительную улыбку, она поспешно поправилась. «То есть изображение двигается, словно настоящее!» Шаман почувствовал, как мозг обретает ясность и возвращается привычная координация движений. Он пошевелил рукой, затем ногой, убеждаясь, что тело пришло в норму и легко встал на ноги. «Ой, я еще не все запечатлела! Еще полминуты!» Потом потренируешься. Трерк коснулся пальцем ока, заставляя его лопнуть, словно воздушный шарик. Сейчас нас ожидают дела более важные. Он удалился от поникшей девчонки, подошел к лучащейся мертвой энергии арки портала и прислушался к ее волшебным потокам. По сравнению с бушующими внутри силами, магия портала, еще час назад невообразимо колоссальная, теперь выглядела совсем не столь впечатляюще. Теперь шаману не составило труда увидеть магический канал, уходящий от активированного портала сквозь толщи песка куда-то очень и очень далеко. Трерк мысленно коснулся канала и скользнул по нему, мгновенно убыстряя бег своей энергии до невообразимо огромной скорости. Спустя мгновение его внутренний взор уже видел знакомую, испещренную буйством метеоритных потоков залу портала в глубинах лабиринтов пещер Некроса. Посреди искореженного боем стального мешка перед светящейся аркой стояли десятка-полтора некромантов в диковинных гладких доспехах, увешанных множеством светящихся разноцветными кристаллами артефактов с могучими боевыми жезлами в руках. Позади них в боевых позах застыла пятерка железных големов, готовых в любое мгновение вступить в битву. Дети Некроса о чем-то совещались друг с другом посредством мыслей. И Трерк ясно видел, как вибрации их мысленных сообщений витают меж шлемов, наполовину созданных из загадочной волшебной прозрачной стали. Наверняка решают, как лучше преследовать и уничтожить дерзких беглецов, убивших их собрата. На какую-то секунду шамана охватило сильное желание вернуться туда и сразиться с ними со всеми, дабы выяснить, на что теперь способна его магия. Но он поборол в себе этот соблазн. Ненужный риск сейчас не к месту. С детьми Некроса пусть разбираются дети богов. У него же есть заботы более серьезные. Неисчислимые кзиртские орды, нависшие над Ругадаром. И еще девчонка с этим своим королевством. Весьма соблазнительная девушка, надо признать. Спокойно, не глупа и не падает в обморок при виде трупов. И превосходный целитель, с редкостью мастерства, которого не поспоришь. И самое главное, без присущего людям недалекого эгоизма. Вот только уж очень болтливая. И как в нее вмещается столько слов? Трерк поймал себя на мысли, что размышляет о вещах, далеких от предметов его первостепенных забот, и заставил себя сосредоточиться на делах. Необходимо усыпить врата в смерть, пока некроманты не явились сюда. Искать варианты уже поздно. Придется попытаться нарушить стабильность портала ударом боевого заклятия. Он привычно зачерпнул из магических потоков малую горсть волшебной энергии и швырнул в станину арки небольшую магическую стрелу. Неожиданно удар. удар оказался такой силы, что мощнейший взрыв отшвырнул его назад, словно добрый оркский пинок плюгавого гзирда. От жуткого грохота, заставившего вздрогнуть закрытое пространство залы, в ушах вспыхнула острая боль и завибрировал противный пищащий зуд. Едва пламя вспышки погасло, шаман поднял голову и, стиснув руками терзаемые режущей болью уши, оглядел результаты воздействия заклятия. Врата в смерть разворотила взрывом до состояния искореженного сплетения оплавленных железок. Многие их куски глубоко вонзились в стальные стены пещеры и поблескивали свежими потеками металла в тусклом сиянии осветительных камней. Не совсем то, что он хотел сделать, но тоже подойдет. Впредь стоит быть осторожней со своей новой силой. Шаман обернулся и поискал глазами девчонку. Та нашлась в углу у самого выхода на лестницу. Она сидела на ступеньках и болезненно потирала ладошками кровоточащие уши, шепча целительные заклинания. В этот же миг боль и зуд в ушах исчезли, и Трерк поднялся на ноги. «Пойдем». Он подошел к Айлане. «Более нам здесь ничего не нужно». «Что?» Она посмотрела на него, напряженно прислушиваясь. «Простите, Ваше Величество, я вас не слышу». Девчонка торопливо забубнила заклятие, и Трерк понял, что она еще не избавилась от травмы ушей. После взрыва она прежде всего исцелила его, и на себя ей не хватило времени. Он коротко кивнул и остался стоять рядом, дожидаясь, когда она закончит плетение. Спустя пару мгновений Айлани пришла в норму. «Пора уходить, да?» — сообразила она, стирая выступившие от боли слезы. Трарк молчаливо подтвердил ее догадку движением век. Девчонка виновато вздохнула и торопливо побрела вверх по ступенькам. Шаман пошел за ней. Но на этот раз проклятый храм не пожелал прийти в движение и подняться на поверхность пустыни. Стальной склеп безмолвствовал, вероятно, подчиняясь повелению Некроса. Трерк прислушался к его волшебству. Силу храму давали потоки мертвой энергии, текущие по железным артериям, скрытым глубоко под стальной его кожей. Артерии эти были подобны тем, что Трерк рассек мечом в теле демона Ашкхарра, и большинством своим сходились в двух могучих стальных сердцах, замурованных в чреве храма. Шаман коснулся их сознанием и направил в сухие артерии поток своей энергии. Исполинские сердца пробудились и загудели тихим и мощным звуком. Храм молчаливо сообщил, что врата в смерть пришли в негодность и требуют замены, после чего вопросил у Трерга, что ему делать. Шаман приказал доставить их в пустыню. Стальной склеп едва заметно дрогнул и поплыл вверх. Выйдя из проклятого храма, Трерг лишил сердца склепа незримой крови, заставив холодное творение некромантов погрузиться в вечный безжизненный сон.